Герти представилась, как в темном и холодном кабинете канцелярии с табличкой «Секретарь» звонит телефонный аппарат, как бледная рука медленно снимает микрофон. Что? Работник канцелярии желает срочно покинуть остров. Ах, беспокоен и тороплив. Да, спасибо, это интересно. Задержите его, пожалуйста, на несколько минут. Этого будет довольно. Да-да, премного благодарен. Я пошлю людей. От таких мыслей нутро пронизывало морской сыростью до самого позвоночника. Нет, он не должен навести мистера Шарпера или кого-то из его ищеек на подозрение. Придется держаться личины таинственного полковника Уизерса намертво, как потерпевший кораблекрушение железной хваткой впивается в обломки корабля. Кем бы ни был полковник, его шкура какое-то время может послужить Герти защитным плащом, потому что жизнь Гилберта Уинтербласома нынче обесценивается быстрее, чем подмоченные акции уругвайских серебряных рудников. Решение, рожденное отчаянной работой мысли, пришло на удивление быстро. Раз он не может пока покинуть остров, надо принять самые решительные меры для того, чтобы отодвинуть от себя тень висельной петли, щекочущую шею. Полиция ищет мистера Уинтербласома. Канцелярия ищет мистера Уинтербласома. Рано или поздно кому-то придет в голову сопоставить факты, допросить случайных свидетелей, и тогда все, из смертельного водоворота ему не выбраться. Его обвинят и в убийствах, и в грехе самозванчества. Значит, остается единственный выход. Полковник Уизерс тоже должен искать мистера Уинтербласома, коварную бангорскую гиену. Мало того, он должен ее найти, поймать, освежевать и передать властям с убедительным доказательством того, что никакой это не Уинтербласом, а совершенно посторонний джентльмен. Тогда у него есть шанс дождаться следующего корабля и улизнуть с острова. Герти решительно поднялся с бухты. «Пора на охоту, полковник», — пробормотал он себе под нос. Выйдя из кабинета Шарпера, Герти прислонился к стене и прямо в коридоре пробежал глазами все, что имелось в папке. Чутье опытного канцелярского работника, чьи чувствительные нервы и рецепторы были расположены под кожей, с самого начала послало тревожный сигнал. Попахивало гусем. Гусем в лондонской канцелярии с легкой руки ее секретаря, мистера Питблза, именовали всякий документ, раздутый сверх всякой меры, но имеющий мизерную ценность в качестве источника информации. «Опять они прислали нам гуся вместо анализа цен на керосин в текущем квартале», — вздыхал мистер Питблз, взвешивая в руке прибывший с курьером внушительный пакет. «Как вам это нравится, джентльмены? Сущий гусь. Мы все покупаем гуся на Рождество для своих близких, и, смею думать, все мы умеем выбрать подходящего гуся. Хороший гусь среднего размера, джентльмены. Если гусь велик, это не значит, что он хорош, это значит, что он раскормлен сверх всякой меры, раздут жиром. Таких гусей обычно дарит начальству или дальним приятелям, он безвкусен, как мыло, зато велик и производит благоприятное впечатление». Герти быстро убедился в том, что перед ним большой и жирный гусь. Просмотрев пару десятков листов, он узнал о мистере Стиверсе не больше, чем знал в кабинете Шарпера. Добавились лишь детали и подробности, не имеющие ровно никакой ценности для поимки. Полнящиеся архаичными канцелярскими оборотами рапорты констеблей, записки и рекомендации, характеристики, выписки из докладов, сводные таблицы – все это было чистой рождественской гусятиной, жирной и безвкусной. Герти не был детективом или сыщиком, однако он был опытным деловодом и обладал умением процеживать информацию с величайшей тщательностью, мгновенно находя суть и пропуская второстепенные детали. Скупые поначалу данные о мистере Стиверсе быстро обрастали шелухой деталей, живописных, но, увы, не имеющих практической ценности. Детство и юность мистера Стиверса Герти пропустил достаточно быстро, не читая целый ворох докладных записок, собранные его учителями. Мистер Стиверс определенно не рвался к наукам, а образование, приобретенное на улицах Скрепси, значительно обесценивало знания, полученные им в школьном классе. Во время службы в 103-м полку морской пехоты Ее Величество мистер Стиверс зарекомендовал себя как отважный солдат, исполнительный, но при этом склонный к излишнему насилию и в такие моменты едва управляемый. Так, он получил благодарность командира полка за бой на острове Перуэк, которая была отозвана тремя днями позднее, когда пехотинец Стиверс едва не запытал до смерти пленного туземца. Также он регулярно нарушал дисциплину на борту корабля, был замечен за азартными играми, употреблял тайком спиртное. Отдельно была отмечена ситуация с самовольной отлучкой пехотинца Стиверса, которую он совершил возле неизвестного Герти острова, попытавшись обменять некоторое количество пороха на рыбу. Рапорт был по-военному скуп, но заинтересовал Герти неоправданной жестокостью санкций. За свою любовь к рыбным блюдам пехотинец Стиверс получил месяц гауптвахты, наказание более чем строгое, учитывая обстоятельства. На Мимфиду бы его, мстительно подумал Герти, листая страницы, в компанию к тушеной макрели. Он вспомнил слова мистера Шарпера о том, что мистер Стиверс в последние годы перешел на рыбную диету. Что это могло означать? Герти задумался. Стиверс стал постником, отверг мясо, похвально, конечно, только не похоже на человека, имевшего в год до 5 приводов в полицию по самым разным случаям, среди которых грабеж был одним из самых незначительных. Тогда к чему это было сказано и какое ему дело до чужих вкусовых пристрастий? Герти продолжил чтение, время от времени хмурясь. От дела мистера Стиверса, распространявшего гусиный дух, мало-помалу стало основательно нести рыбой. Что-то связывало этого джентльмена с рыбой на протяжении всей его жизни, но суть этой связи Герти не мог ни понять, ни сформулировать. Посмотрим сначала. Ага, вот. 11 лет от роду был пойман констеблем в переулке, в кармане были обнаружена рыба, сорт, килька и выкидной нож. 2 годами позднее, когда его дело слушалось в суде, в описи изъятых вещей значились самодельный кремневый пистолет, несколько банкнот со следами красной жидкости и рыбьей кости. Потом этот случай в морской пехоте. Насколько же надо любить рыбу, чтоб уйти в самовольную отлучку и, рискуя собственным скальпом, попытаться раздобыть рыбешку на ужин? Видимо, решил Герти, даже самые ужасные представители человеческого рода бывают не лишены особенных симпатий. У грабителя и убийцы Стиверса это рыба. Чем-то она ему дорога, недаром всплывает в его личном деле то здесь, то там. Возможно, роль тут играют даже не вкусовые свойства. Просто рыба напоминает ему босоногое детство, когда он, еще не завсегдатай тюрьмы полицейских участков, а просто озорной мальчишка, промышлял с товарищами в порту, на самодельную уду таская из океана треску, сельдь и марлинов. Герти со вздохом закрыл папку. Если и так, от того мальчишки не осталось и следа. Сегодняшний мистер Стиверс, хладнокровный преступник с руками, по локоть перепачканными в крови, и его любовь к рыбе уже не имеет никакого значения, поскольку явно оказалась замещена любовью к чужим деньгам. 3 раза Стиверс попадался на грабеже, что в совокупности стоило ему 4 лет в здешней тюрьме. Поскольку слишком многие обитатели Скрепси полагали разбой своим исконным способом заработка, судьи Нового Бангора к подобным занятиям относились, по мнению Герти, с недопустимой мягкостью. Однако сам Стиверс мягче от подобных приговоров не делался. В очередной раз, выйдя из тюрьмы, он совершил свое первое убийство. Человек, которого он нагрел дубинкой по затылку, намереваясь завладеть его бумажником, скоропостижно скончался. Стиверсу посчастливилось вывернуться из-под висельной петли благодаря отсутствию доказательств и явно фальшивому алиби. Впоследствии он уже не сдерживался. В городе начали находить тела со схожими следами насильственной смерти, и почти всегда это был мощный удар по затылку, от которого жертва мгновенно лишалась и жизни, и содержимого карманов. В том, что это работа Стиверса, полицейские не сомневались. Не единожды его едва не брали поблизости от тела, но всякий раз он, благодаря своей природной наглости, умудрялся сохранить свободу. Наделенный выдающейся физической силой, прекрасно ориентирующийся в хитросплетениях узких улиц, Стиверс стал настоящим волком Нового Бангора. Листовки с его изображением развешивали по городу, но без всякого положительного результата. На охоту он выходил 2 раза в месяц, все остальное время предпочитая проводить в тайном убежище, о местоположении которого не имелось ни малейших предположений. Неудивительно, что этот парень стал мозолить глаз самому мистеру Шарперу, подумалось Герти. На протяжении многих лет он настойчиво бросал вызов полиции, и, судя по всему, слухи о нем мало-помалу просочились и в канцелярию. Не заходя в свой кабинет, Герти вышел из здания канцелярии и с удовольствием набрал полную грудь влажного, горячего, отдающего бензином воздуха, стремясь выгнать из легких липкие крупицы невидимого пепла, которыми были пронизаны все внутренние помещения. Под крышей канцелярии он не мог работать более получаса, тисками сдавливало голову, а в затылок словно кто-то упрямый пытался вкрутить крупный тупой болт. Не лучше было и в собственном кабинете. Всякий раз, оказавшись там, Герти не мог побороть ощущение, что находится в склепе, до того там было душно и сыро. К Кажется, он даже явственно ощущал кислый запах подземной гнильцы. К тому же крайне скверно действовала на нервы мертвая тишина, царившая в здании. Время от времени слышался доносящийся из неизвестного источника тягучий скрип двери или сухой рокот мебели, и сердце Герти трепыхалось в груди беспомощной, завязшей в паутине мухой. Особенно пугали его сослуживцы. Они возникали из ниоткуда и перемещались почти бесшумно, если не считать тонкого скрипа подошв. Освещение в канцелярии всегда было приглушенное, газовые рожки едва-едва разгоняли темноту до уровня устойчивого полумрака, оттого Герти казалось, что в воздухе плывет прямо на него лицо мертвеца. По счастью, сослуживцы никогда не заглядывали в его кабинет, а у самого Герти ни разу не возникало потребности в чужом обществе. Несколько раз невидимые течения, циркулирующие в канцелярии, сталкивали его с мистером Билли Гейлом, и всякий раз он пытался свести продолжительность этих встреч к минимуму. Мистер Билли Гейл имел обыкновение холодно улыбаться при встрече и интересоваться у Герти, не требуется ли ему чего-либо для работы. Герти не требовалось. Не в последнюю очередь и от того, что он понятия не имел, в чем его работа заключается. Согласно документам, Герти значился руководителем первого отдельного межведомственного комитета по специальным вопросам при юридическом аппарате территориального департамента. Словосочетание это, несмотря на обыденность слов, из которых состояло, напоминало ему длинную ядовитую многоножку, и совершенно не объясняло сути его работы. Некоторое время Герти пытался разобраться в этом самостоятельно, но потерпел неудачу. В канцелярии не имелось никаких формуляров или инструкций касательно этой должности, ему не доставляли ни корреспонденцию, ни иных бумаг, не требовали визировать документы или совершать иные, привычные для чиновника действия. Каждое утро кто-то клал ему на стол подшивку свежих газет, и только. У него был запас бумаги, чернильница, телеграфные бланки, справочники, ручки и все, что требуется для работы. Не было лишь самой работы. Запертый в своем персональном склепе, мучимый бездеятельностью, Герти бледнел и худел еще быстрее, чем прежде, терзаемый муками голода. Вероятно, так себя чувствует душа, бессильная выбраться из мертвого, медленно остывающего, тела, ощущающая, как надуваются, окончательно ограждая ее от большого и светлого мира, зловонные пузыри некротических процессов. Но теперь о безделье можно было забыть. У него появился подходящий способ, и способ этот назывался Стиверс. Ему надо раздобыть Стиверса, вытащить этого негодяя хоть из-под земли и положить на стол мистера Шарпера, аккуратно перевязанного ленточкой для важных депеш. Тогда его допустят к делу у Интербласома, делу, которое близко Герти как никому в Новом Бангаре. Возможно, он сумеет задержать расследование этого дела или увести его в безопасную сторону. Как бы то ни было, это его единственный способ уцелеть, пока не появится возможность сбежать с острова. От этих бодрящих мыслей Герти перешел к более насущным, точащим его подобно деловитым короедам, выедающим прочный древесный ствол. Засунув руки в карманы сюртука, Герти шел по улице, не разбирая дороги и равнодушно разглядывая трещины на тротуаре, точно их хаотический, неподвластный человеческому восприятию узор мог натолкнуть его на какой-нибудь ценный вывод. Проблема номер один. Никто не знает, где находится Айкл Стиверс. Вероятно, он в городе, но это все, что можно сказать о его местоположении. Скорее всего, он в родном ему Скрепсе. Но и в этом поручиться никто не в силах. Легко было бравировать перед мистером Шарпером. Теперь же, прикинув, что есть на руках, Герти пришлось констатировать, что у него нет ровным счетом ничего. Следовательно, совершенно непонятно, как Стиверса искать. Проблема номер два, маячившая за проблемой номер один, немного смазывалась на ее фоне, но только до тех пор, пока Герти не занялся ее изучением. Заключалась она в том, что человека вроде Стиверса будет сложно доставить в Майринг, чтобы перевязать ленточкой для срочных депеш и возложить на нужный стол. Вся его жизнь, заключенная в неброскую папку, была свидетельством того, что мистер Стиверс испытывал крайнее неприятие чужого авторитета, вне зависимости от того, кто был его носителем. В юности он презирал школу и общество, в зрелом возрасте – командиров, а в расцвете карьеры не только чужую собственность, но и подельников, поскольку всегда работал один. Не стоит, пожалуй, рассчитывать на то, что, обнаружив на своем пороге полковника Уизерса или Гилберта Уинтербласома, да хоть бы их обоих сразу, он безропотно протянет свои лапища в кандалы. Скорее всего, случится нечто прямо противоположное. Стиверс висельник, он ни в грош не ставит жизнь, ни свою, ни чужую. Значит, живым и по доброй воле не дастся. И как прикажете его брать? Допустим, я выведаю, где его логово, размышлял Герти, шагая неведомо куда и глядя под ноги. Но что дальше? Вопрос был интересный. Что остается предпринять после того, как местоположение Стиверса станет известным? Навести на него полицейскую облаву, учитывая, что логово это обнаружится непременно в Скрэпсе, быть беде. Появление в тех краях констебля и так могло привести к непредвиденным последствиям, из которых массовая драка была наименьшим злом. Представив же штурм дома вооруженными полицейскими, Герти непроизвольно выругался сквозь зубы, озадачив уличных прохожих. Действуя столь грубо, не мудрено устроить настоящие гражданские беспорядки, которые выльются в клокочущую и кровопролитную городскую войну. В истории Нового Бангора подобное уже случалось. Герти завоеватель, Герти опустошитель, Герти, лорд Скрэпсилский. Но ведь можно и не обращаться к полиции, сообщить все, что нужно, мистеру Беллигейлу и быть уверенным в том, что спустя несколько часов Стиверс окажется в милом и гостеприимном здании канцелярии. Герти никогда не видел работников секретаря Шарпера в деле, но одного их вида было достаточно, чтоб поверить, столкнувшись с ними, даже бешеный волк беспрекословно повяжет себе на шею ленточку и добровольно явится в зоопарк. Однако и тут была загвоздка. Обращаться за помощью к мистеру Беллигейлу означало расписаться в собственной беспомощности прямо на бланке канцелярии. Он пообещал мистеру Шарперу взять Стиверса собственноручно и, пусть обещание это было поспешным, опрометчивым и, надо признаться хоть самому себе, глупейшим, отказываться от него не стоило. Иначе секретарь Шарпер, пожалуй, может усмотреть в этом нарушение их договора и не отдать дело гиены у Интербласома. Что ж, надо признать очевидное. Он сам загнал себя в прокрустово ложе, которое постепенно обретало очертания эшафота. Новый Бангор не обращал внимания на Герти. Улицы, уже ставшие ему знакомыми, не узнавали его. Проникнутые влажной полуденной жарой, полные пыхтящего железа и ленивой человеческой плоти, они раскраивали город во всех направлениях подобно чертежу, но понять этот чертеж было не так легко, как казалось на первый взгляд. Герти открывал для себя этот город по кусочкам, как сложную мозаику, и кусочки не всегда стыковались друг с другом, то тут, то там обнаруживался зазор, или же кусочки наползали друг на друга, образуя странные многослойные изображения. Изображения, похожие на полотна художника, пишущего в непривычной и совершенно непонятной ему манере. Не в силах проводить много времени в кабинете, Герти часто под благовидным предлогом выбирался из канцелярии, попутно обнаружив, что его предлог совершенно бесполезен. Ровным счетом никому не было дела до того, чем занят руководитель первого отдельного межведомственного комитета по специальным вопросам при юридическом аппарате территориального департамента. Герти иногда часами бродил по городу, не столько разглядывая, сколько пытаясь ощутить себя его частью. Это давалось с трудом. Его жизненный след не вписывался в эту картину, оставался шкодливыми чернильными каракулями поверх уже наложенного лака. Он жил в Новом Бангоре, но в то же время ощущал, что жизнь его не соединена с жизнью города. Чертежу не требовались лишние линии, он был совершенен, пусть и непонятен постороннему. Это странное ощущение чуждости, жизни в отдельном слое, помноженное на одиночество, сделало из Герти меланхолика. Он собирал фрагменты мозаики, но уже с равнодушием старика, коллекционирующего марки, без прежней горячности и жажды нового. В погоне за недостающими фрагментами он посетил даже те места Нового Бангора, которые прежде находились на периферии его интересов. Быть может, именно там происходит то, что ему надо понять и увидеть. Герти побывал в Каппертауне, промышленном районе, который издалека напоминал грузную стальную личинку неизвестного насекомого, вгрызшуюся в землю и питающуюся подземными соками. Соки эти, перерабатываясь в его чреве, вырывались наружу из сотен пор, отчего воздух над Каппертауном казался тусклым и зернистым, словно там круглые сутки шли осадки из железной пыли. Здесь не было того порядка, что в фабричных пригородах Лондона. Цеха здесь лепились к цехам, как кораллы друг к другу, сливаясь воедино и выставляя наружу отверстия технологических лазов и россыпи перфорированных отверстий, сходных с созвездиями сыпи. Каппертаун был бесформенным комом стали, Его очертания были асимметричны и чужды любому архитектурному стилю. В этой исполинской кузнице работа шла постоянно, в три смены. Даже ночью, когда кипящая жара превращалась в душный влажный зной и на новый бангар стекала, клубясь, тихоокеанская густая ночь, Каппертаун продолжал жить и работать. Заточенными демонами гудели доменные печи, отрыгивали огненными венчиками наросты труб, дребезжали в цехах неизвестные Герти автоматы. С фабричными рабочими он, однако, старался дела не иметь. Людьми они были простыми и грубыми, причем толком было непонятно, является ли простота следствием врожденной грубости, или же грубость есть эволюционировавший придаток их простоты. Все похожие друг на друга, как россыпь промасленных гаек, на саржевый костюм Герти они взирали с усмешкой, от которой ему делалось неуютно. Не спал ночами и Шипси, но по другой причине. Шипси был обособленной полостью в теле нового бангара, куда сливались неизрасходованные за день секреции и гормоны, не нашедшие выхода и не выплеснутые в кровеносную систему города. Здесь они бродили в огромном котле, от которого пахло человеческим потом, джином, ароматическими маслами и опиумным дымом, а энергии, выработанной в этой реакции, было достаточно, чтобы зажечь множество гальванических вывесок, мерцающих в ночи. Шипси всегда был пьян, шумен и неразборчив, жизнь в нем клокотала без остановки, жизнь яркая, бездумная, сыплющая огнями, вызывающая отвращение попеременно с восторгом. Шипси вобрал в себя большую часть ресторанов, пабов и горных домов, увеселительных заведений и борделей города. На городских картах его именовали Шипспоттинг, но Герти ни разу не слышал, чтобы кто-то так его называл. Шипси. Приятель Шипси. Фамильярный, насмешливый, вечно пьяный и куражащийся. Он притягивал к себе метущиеся и одинокие людские души, завораживая их переливами гальванических огней, всасывал в себя и опаивал дурманящим коктейлем, от которого тело делалось послушным и тяжелым, как голем, а голова, звенящая и пустой. Провокатор Шипси. Болтун Шипси. Проститутки здесь ходили прямо по улицам, улыбаясь прохожим с той фальшивой скромностью, что возбуждает тысячекратно сильнее шпанской мушки, причем именно ее фальшивость придает их сексуальному излучению особое очарование. Тут шипело шампанское, звенели бессмысленные тосты, трещали по зеленому сукну карты, иногда хлопали в разнобой выстрелы, поспешные и неумелые. Это в укромных местах дуэлировали недавние собутыльники, ощутившие смрадное дыхание жизни сквозь липкий дурман опьянения. Здесь сновали гадалки, неся клетки с дрессированными обезьянками, янтарно-желтые глаза которых таили грусть столетних стариков. Здесь толстяки в старомодных костюмах и непременно флисовых жилетах шепотом предлагали верные ставки на скачки, маслянисто подмигивая и мягко хватая за рукав. Здесь, сбившись в небольшие стайки подальше от ярких огней, студенты передавали друг другу толстую самокрутку, распространяющую запах водорослей, хрипло смеялись и кашляли. Здесь на бордюрах сидели полуголые пьяные девицы, бронящиеся и плюющие под ноги прохожим. Здесь танцевали под фальшиво грохочущие оркестру «Анстеп», кадриль, которую тут от чего-то называли «Контрдансом 70», «Контрданс Англ», «Саунтры Данце», английский народный танец, и новомодный New Anglis 71, Anglis, распространенное в Европе название для старинного шотландского танца и кассес, фиглярский и откровенный. Здесь слепо шатались, на кого-то опираясь, люди с обессмыслившимися лицами и белыми непрозрачными глазами. Здесь был Шипси, старый добрый приятель Шипси. Открыв для себя Шипси, Герти опасливо подумал, как бы не приклеиться к этой ловушке для мух самому. Слишком уж соблазнительно было позволить мыслям раствориться в потягиваемом через серебряную трубочку абсенте, позволить музыкальному ритму разметать одолевающие тревоги. Но и здесь сказалась его чуждость новому бангару. Шипси не смог растворить его в своих пьянящих водах. Здешнее лихорадочное и буйное веселье не завлекло Герти надолго. Он по-прежнему жил в другом слое города, который накладывался на исходное изображение, но не был его частью. Он оставался лишней линией на непонятном чертеже, фрагментом мозаики, которому нигде нет места. Тем сильнее было его желание скорее покинуть остров. Мистра. Сигару, мистра. Три пенса сигара. Настоящий Порлоранага, отличный табак. Герти встрепенулся, мгновенно вырванный из области бесплотных размышлений в мир яви. Оказывается, все это время он бесцельно прогуливался по Дуайт-стрит, глядя себе под ноги. Почувствовав отсутствие контроля, ноги сами понесли его вперед. Сигару, мистра. Сперва ему показалось, что он едва не врезался в тумбу для объявлений, несмотря на палящую солнечную жару, стремившуюся выжечь жизнь в любом ее проявлении, вокруг него раскинулось пятно упоительной тени. Но это была не тумба, и даже не торговый автоматон из сонма болванчиков, что патрулировали центральные улицы, то и дело сталкиваясь друг с другом. Это был уличный продавец, один из многих сотен, сновавших по новому Бангару с переносным лотком, заваленным нехитрым товаром, от грошовых украшений до шелковых платков. Он был полинезийцем, и в самом этом обстоятельстве не было ничего удивительного. За подобное ремесло редко брались бледнокожие соотечественники Герти, слишком уж много сил требовали многочасовые прогулки по раскаленным улицам. Однако этот Полли был огромен, настоящий великан. Он мусолил в пальцах сигару, выжидающе глядя на Герти. В его обличье Герти почудилось что-то знакомое и пугающее одновременно. Грубые черты исконного и несомненного уроженца Полинезийских островов, напоминающие каменного истукана с острова Пасхи, лицо с широкими скулами, переломанный нос боксера, тяжелая, как скотоотбойник локомотива, челюсть. Вот уж истинный Калибан 72, Калибан, персонаж трагикомедии Шекспира Буря, дикарь и бунтарь, подумал Герти, с опаской уставившись на исполина, которому едва мог достать макушкой до ключицы. Невежество, грубости, какое-то безыскусное благородство в едином лике. Если какой-то силе и суждено сдерживать технический прогресс, то именно такой, примитивной, животной и вместе с тем совершенно природной силе. Определенно, где-то этот тип уже ему попадался. Может, на рынке, или в порту, Герти все никак не мог сообразить. Наконец его осенило. Вся штука была в том, что одежда Полли не соответствовала внешности. Вот если снять с него зияющую прорехами соломенную шляпу и нацепить вместо нее алую с позументом фуражку, а вместо грубой холщовой рубахи натянуть того же цвета мундир. «Прости», — пробормотал Герти, не замечая предложенной ему сигары, «тебе, случайно, не доводилось раньше работать швейцаром?» Брови полинезийца сдвинулись, отчего лицо враз сделалось еще более грозным. Настолько, что Герти чуть не прикусил язык. «Да, мистер. Полгода служил в швейцарах, было дело, в полевом клевере. Это был тот самый швейцар, что дежурил у гостиничных дверей, обладатель в высшей степени атлетических форм и столь же жуткой внешности, сразу врезавшийся в память. Без своей ялой формы он выглядел не в пример менее величественно, но в целом образ серьезных изменений не претерпел. Этого швейцара Герти всегда старался миновать побыстрее, а встречая его взгляд из-под бровей, тяжелый и задумчивый взгляд тигра-людоеда, торопился подняться в свой номер. Даже находиться рядом с этим человеком было непросто, каждой своей порой он источал ауру опасности, причем не отстраненной, а совершенно явственной и ощущаемой, как холодок приставленного к горлу лезвия на ночной улице. «Зачем я его спросил?» – мучительно размышлял Герти, пытаясь одновременно сообразить, как бы побыстрее оборвать случайную встречу. От таких типов лучше держаться подальше. Свернет шею за шиллингой, даже молитвы не прочтет. Однако, против его опасений, бывший швейцар не спешил впадать в гнев. Напротив, его темные губы раздвинулись в жутковатой улыбке. «Да, мистер, служил я швейцаром. И хорошо служил. Форму имел, и комнатку свою, и жалование. Только дали мне 3 дня назад расчет. На старости лет приходится бегать по городу, как мальчишки без штанов», — густым басом произнес Полли и почти без перехода сказал. «Я вас помню. Вы же джентльмен из 16-го, верно?» Второй этаж, Герти мысленно поморщился. Подумать только, у этого громилы, оказывается, неплохая память на лица. Впрочем, неудивительно. Сам Герти, в отличие от всех прочих постояльцев, успел хорошо примелькаться в гостинице. В любом случае отпираться смысла не было. «Да, я останавливался в клевере недавно. 16-й номер, признал Герти и, чтобы увести мысль гиганта от собственной персоны, быстро контратаковал. «Так значит, тебя уволили?» «Так точно, мистер из 16-го. Говорю же, расчет получил». «Ай-яй-яй», сказал Герти, качая головой. «Премного сочувствую». Бывший швейцар сдвинул соломенную шляпу на затылок. Пальцы у него были такой толщины, что самая большая сигара рядом с ними выглядела каминной спичкой. Да что тут сочувствовать? Известно, когда одна утка умирает, другая вылупляется. 73, поговорка племени Маори. Закрылся полевой клевер, вот и распустили всю обслугу. Ну и меня заодно. Паури 74, Паури, язык Маори, извини. Муан, сказал мне управляющий, вот тебе твое жалование, и ищи, брат, другую службу. А где ж мне службу найти? не мальчишка. Стоять столбом при воротах я научился, наука не хитрая. А чем теперь зарабатывать? Я же не белый джентльмен, науки не знаю, разве что читать худо-бедно умею. Куда мне идти? В официанты? Староват я тарелки таскать, мистра. Герти подумал, что иметь подобного официанта было бы не очень выгодно для любого ресторана. Под таким взглядом ни у одного посетителя не полезет кусок в горло. Как? Клевер закрылся. Я и не знал. Полли неспешно кивнул. Как и все полинезийцы, он никуда не спешил. Закрылся. Не так давно там какие-то джентльмены стрельбу устроили. Все стекла перебили до единого. Да вы слышали, наверное. Восьмеро так лежать и остались. После такого, как понимаете, не до клиентов. Те, что были, разъехались, а новые не спешат въезжать. Это раньше у нас было тихое местечко, а нынче-то, говорил он медленно и размеренно, немного коверкая английские слова, но без заметного акцента. А о мертвецах сказал так запросто, словно речь шла о пучках моркови. Да у него самого за спиной не меньше, подумал Герти, стараясь задержать на лице приветливую улыбку, то и дело норовящую соскользнуть под взглядом темнокожего громилы. Достаточно на него взглянуть, и все становится ясно. Вон нос какой, будто костылем железнодорожным равняли, и лицо совершенно изуверское. В брошюре Спенсера бы такое смотрелось как нельзя более уместно. Печальная история, согласился он вслух. Я читал про нее в газетах. Это ведь там же им С7 пуль уложили? Именно там, мистер из 16-го. Его канцелярские крысы, оказывается, выслеживали чуть ли не неделю. Выследили, на свою беду. Такая пальба поднялась, что я чуть не оглох. Мебель в разные стороны, кровь, стекла. Клянусь пятью духами нашего племени вместе с акулой 75. Некоторые племена Полинезии проповедуют своеобразный политеизм с большим обилием духов, покровительствующих отдельным племенам и даже семьям. Шаманы общаются с духами при помощи священных предметов, причем для каждого предмета характерно определенное количество божественных мест. Так, полагалось, что в акуле может уместиться 5 духов. Думал, сердце выскочит. Ох, мистра, словно война там началась. Бах, бах, бабах. Стулья летят, стекло звенит. Едва голову сберег, чуть вместе с фуражкой не отстрелили. Хорошая была фуражка. Герти едва не фыркнул. Разумеется, у такого человека, как этот Полли, сердце должно быть большим и чувствительным, как у плюшевого медвежонка. Бывший швейцар, возможно, хорошо умел причинять людям боль, но в искусстве лжи толком поднатореть не успел. Описывая Герти ужасы перестрелки, он явно переусердствовал, слишком широко раскрывал глаза и поджимал губы. «Цивилизация», — подумал Герти с неожиданной горечью, — «как она меняет нравы». Каких-нибудь 20 лет назад этот грозный дикарь с гордостью бы рассказывал, как в одиночку перебил полдюжины белолицых дьяволов, а черепа воткнул на колья возле своей хижины. Теперь же, пытаясь привить своей дикарской душе христианское смирение, рядится под агнца. С такой разбойничьей рожей да с такими руками. Иди спроси его, отчего нос, как у боксера, и тут соврет. Скажет, попали случайно клюшкой для гольфа. И здесь ложь, и здесь лицемерие. Быстро же эти дары путешествуют с человеком, покоряя самые удаленные уголки мира. Надеюсь, на новом месте тебе повезет больше, вежливо сказал Герти, не зная, как откланяться от этой случайной, но весьма навязчивой беседы. Полли почесал могучей пятерней в затылке. «Наверное, мистер, мы, ребята из Скрепси, по пустякам не ноем. К черту шапку, голова на месте, а шапку я и другую найду, может, не хуже. Что ж, доброго дня тебе, доброго дня, мистер из 16-го». Поправив на груди лоток с сигарами, великан Полли двинулся дальше по улице, едва не смахнув плечом газетный киоск вместе с продавцом. Герти торопливо зашагал в противоположную сторону, радуясь тому, что некоторые знакомства так и остаются в прошлом. «Неприятная встреча», — размышлял он на ходу. «Правду говорят, что летопись нашей жизни ведется на листках бумаги, которые мы, сами того не замечая, кладем в бутылки и отпускаем на волю волн. Иногда бутылки возвращаются, храня внутри призрак нашего прошлого». Философствуя подобным образом, Герти успел преодолеть половину квартала, прежде чем его нога вдруг замерла в нескольких дюймах от земли. Скрепси, этот малый из Скрепси. Блестящая идея скользнула ветвистой молнией, разгоняя царившую прежде в мыслях темноту. Бывший головорез из Скрепси, нуждающийся в деньгах. Ах ты капустная голова, Гилберт Уинтербласом. Ах ты уволень, ты не бутылки пускаешь, ты собственное свое счастье, не замечая этого, бросаешь в волны. Нос ему не понравился. Да это самый прекрасный нос к востоку от мыса Горн. Расцеловать впору такой нос. Этот Полли может стать тем самым ключом, который откроет для него зловещий и опасный Скрепси. Откроет как раковину моллюска, из которой Герти аккуратно извлечет ее уродливую жемчужину, мистера Стиверса. Эй! Герти развернулся на каблуках и поспешил обратно со всей возможной скоростью, не унижающей достоинства джентльмена, но подчас опасно с нею граничащий. «Эй ты, приятель, эй, подожди, постой!» Полли не успел далеко уйти. Стоя на углу Дуайт-стрит и бульвара Рассела, он нависал со своим лотком над благообразным мужчиной в костюме, предлагая тому превосходную сигару, настоящий порлоранок, сэр, судя по бледному с комочками, как молочная сыворотка, лицу покупателя и его лихорадочным жестом в области карманов пиджака. Тот как раз размышлял, в какое количество сигар оценивается его собственная жизнь и сколько у него осталось времени. «Эй ты, из гостиницы!» Немного запыхавшись, Герти наконец остановился возле Полли. «Слушай, одну минуту, пожалуйста!» Полли повернулся к нему. Воспользовавшись этим, несостоявшийся покупатель поспешно завернул за угол и пропал. Герти оставалось только надеяться, что сорвавшаяся сделка не разозлит продавца сигар. Но бывший швейцар остался невозмутим. Его звериная натура за долгое время пребывания в городе белокожих, умеющих скрывать свои чувства людей, научилась не проявлять себя. Лишь сверкнули на миг темные глаза. Темные, как холодная ночь в подворотне. «Что такое, мистер из 16-го, ты? Тебе ведь пригодится работа?» «Ай, пригодится», — согласился Полли, поводя своими широкими плечами, выпирающими настолько, что на них трещала ткань. «Известно, сигарами сыт не будешь, не мальчишка же, весь день ноги сбивать». «Вот именно, как тебя зовут?» «Муран, Муран, отлично. Мистер Муран, у меня есть к тебе деловое предложение. Меня зовут Уизерс, полковник Уизерс, служу в Новом Бангаре. Дело в том, что мне по роду своей службы полагается помощник, человек для небольших поручений, понимаешь?» Полли неожиданно расплылся в улыбке. Даже глаза его, внимательные и осторожные глаза уличного убийцы, на миг потеплели. Выглядело это так, словно в две свежевырытые могилы заглянуло, мазнув золотым лучом по дну, весеннее солнце. «Для поручений», — кивнул он. «Ай, Марама 76, Марама, язык маори, понятно. Я часто занимался поручениями в молодости, сэр, разными поручениями». Герти мог только догадываться, что это были за поручения. «Значит, у тебя есть опыт», — преувеличенно бодрым тоном заметил он. «Это мне и нужно. Могу предложить 5 шиллингов в неделю. Как тебе такое? Работа несложная, уверяю. Мне нужен лишь КХМ опытный человек. Понимаешь? Что ж не понимать, опытный. Я очень опытный, мистер». Полли многозначительно взглянул на Герти. «Очень. Где же ты набрался опыта? Мне в школах учиться не приходилось, мистер, да и в гостинице не так уж долго работал. Скрепси, вот весь мой опыт. Ах, Скрепси!» Герти с понимающим и не менее многозначительным видом кивнул. «Ну конечно, знаю я этот район, невеселое местечко, а, да уж», просто сказал полинезиец. Он явно был не из тех, что любит почесать языком, особенно о своем опыте. Возможно, подозревает в Герти полисмена в штатском. Впрочем, это едва ли, просто осторожничает. Не скажешь же первому встречному джентльмену на улице, чем занимался всю жизнь, скольких людей погубил и каким здешним фокусом обучен. А ремесло ты какое-нибудь знаешь? Всякие ремесла знаю, руками работать умею. И Муран опять бросил многозначительный взгляд на своего нанимателя, непринужденно пощелкав костяшками огромных кулаков. Оставалось только догадываться, как именно он умеет ими работать. Но у Герти было хорошее воображение, иногда даже излишне живое. А в тюрьме бывать не приходилось? Спросил он, понизив голос. «Из-за ремесла, никогда в тюрьме не был», с достоинством ответил Муран, довольно неумело изображая искреннее возмущение. «Я к темным делам не причастен. На этот счет даже и не говорите, мистер. Человек я порядочный, законы чту с детства. Вот так-то. Если работа грязная, не зовите, не пойду. Не был в тюрьме, чтит законы». Герти внутренне ухмыльнулся. С таким же успехом взломщик из Ист-Энда, пойманный на месте преступления с ножом и набором отмычек, может доказывать, что все это досадное недоразумение, сам он поет в церковном хоре, а замок вскрыл только лишь для того, чтобы помочь хозяину полить цветы. Герти быстро понял правила этой игры, по-детски наивной и давно знакомой. Она требовала всего лишь не называть вещи своими именами. Осторожный головорез никогда не признается на улице, сколько раз и за что был в тюрьме, равно как и не скажет, какими криминальными ремеслами владеет, особенно если пригодится говорить с белым джентльменом. Здесь лучше подходит язык недомолвок и полунамеков, принятый в высшем свете, но популярный среди преступников. Неудивительно, что этот верзила с хмурым взглядом хладнокровного убийцы и ухватками душегуба не спешит облегчить душу и показать рекомендательные письма с предыдущих мест службы. Скорее всего, будет упираться и твердить, что отроду ничего дурного не делал, а сам он законопослушный и кристально чистый гражданин. Если так, Герти готов был подыграть ему, даже если Полли станет утверждать, что нос у него сломан от того, что его хозяин попросту неудачно поскользнулся. «А нет, ничего подобного я и не думал предлагать», — поспешил сказать он, сопроводив слова понимающим кивком. «Все исключительно законно. Тогда ладно, темные дела не для меня, мистер. А еще у меня есть табу». К тому, что почти у каждого Полли на острове имеется табу, Герти уже успел привыкнуть. Для дикарей наличие многочисленных табу было так же естественно, как для европейца – свод законов. Еще из брошюры Спенсера Герти вычитал, что табу в Полинезии представляло собой бесхитростный инструмент племенного подчинения, рудиментарный и неказистый. Мир дикаря состоял из множества табу, причем разобраться в их хитросплетении подчас не просто было и тем, кто провел среди темнокожих всю жизнь. Были табу общие, распространяющиеся на всех без исключения, были табу персональные, обретаемые при рождении. К примеру, общее табу распространялось на все имущество вождя племени и даже на землю, по которой он ходит. Персональные табу были обставлены куда сложнее, иногда даже не без злонамеренного изящества. Табу могло заключаться в запрете курить табак или пить из кувшина, носить стеклянные украшения или прыгать на одной ноге, кричать петухом или спрашивать у прохожих, который час. По-видимому, без подобного рода ритуалов мир виделся Полли слишком простым. «И много у тебя табу?» – из вежливости спросил Герти. «Рота 77, рота, язык маори, много, мистра», – серьезно кивнул Муан. «Достались при рождении. Чем же ты их заслужил? Шаман нашего племени был не в ладах с моим отцом. Вот на мне и отыгрался. Ну, судя по всему, это табу не распространяется на причинение людям боли», – подумал Герти, разглядывая грубые пальцы своего нового помощника, каждый из которых был в толщину с пару плотницких гвоздей. «А именно это умение мне от тебя и требуется. Табу – это не страшно. Думаю, они не причинят нам вреда. Что ж, по всему выходит, Муан, что ты мне подходишь по всем статьям. А сам что думаешь?» Муан не утруждал себя сложными подсчетами или размышлениями. «В гостинице я получал 3 шиллинга. У вас будет 5. Я в вашем распоряжении, мистер из 16-го. С этой минуты, если угодно». Муран снял лоток с сигарами с груди и, недолго думая, швырнул его об тротуар. Толстые деревянные плашки хрустнули, как яичная скорлупа, в пыли рассыпались сигары, настоящий порлора нога, вероятно. «В таком случае будем считать контракт заключенным», с облегчением сказал Герти. «Правда, не вполне представляю, на какую должность тебя взять. Специалист по прикладному пыточному делу, или лучше личный головорез?» Вопрос был сложнее, чем изначально казался. Действительно, ему же надо как-то именовать этого Муана, даже если контракт продлится всего пару дней. Привыкший к порядку и регламентированному штату, Герти не мог нанять дикаря Полли просто как слугу. Никакой деловод не потерпит подобного отношения к документации. Надо устроить все официально, настолько чисто, насколько это возможно. Помощник – слишком размыто. Охранник – излишне грозно. Курьер – неуместно. А если? Придумал. В этот раз улыбка Герти была вполне искренней. «Ты, Муан, будешь моим секретарем-референтом. Никто не удивится тому, что у служащего вроде меня есть секретарь-референт». Муан уважительно склонил голову, ну точь-в-точь прилежный ученик у доски. «Прилично звучит. Тогда ударим по рукам», — сказал Герти, осторожно протягивая руку. Хватка у Муана была как у тисков, но рука Герти из его пятерни выскользнула на удивление целой, почти не помятой. Судя по всему, наемный душегуб умел контролировать свою силу. Это обнадеживало. Нет ничего хуже, чем нерадивый помощник или неумелый головорез. Превосходно. Начнем немедля. Как пожелаете, мистра. Его суровое лицо выражало немую исполнительность. И даже на миг показалось Герти не таким уж и страшным. Впрочем, миг этот оказался очень кратким. На Герти вновь смотрел уличный головорез, опасный и непредсказуемый, с тяжелым, способным вдавить в брусчатку взглядом и горбатым изломанным носом. «Слушай», — Герти заколебался, — «прежде чем мы приступим к делу, можно задать тебе один личный вопрос? Задавайте. Что стало с твоим носом?» «Глупый вопрос и, конечно, совершенно напрасный, уж не говоря о бестактности». Но Герти ничего не мог с собой поделать. Ему было любопытно, как выкрутится с ответом темнокожий громила, который, разумеется, никогда не был в тюрьме и не имел ничего общего с преступниками. Муран отвел взгляд. «Это еще с молодости. Неудачная игра. Ах, игра. Значит, и подпольные боксерские поединки знакомы этому великану? Вот уж точно, ценнейший кадр для нынешней обстановки. Интересно, сколько еще ценных талантов в нем сокрыто? А во что играл-то?» — спросил Герти, не удержавшись, подмигнул. «В шахматы», — буркнул Муран, разглядывая мостовую. «В шахматы, мистра. Ну конечно же, шахматы. И как я сам-то не догадался». Муран оказался ценным и крайне прилежным работником. Каждое утро он являлся в меблированные комнаты в районе Редруфа, где Герти снимал апартаменты, и ждал своего нанимателя в холле, заставляя порядком нервничать прочих постояльцев. Даже облаченный в сносного качества парусиновый костюм, приобретенный на выданный ему аванс, он выглядел так, словно лишь парой часов ранее снял с себя набедренную повязку и украшенные черепами бамбуковые доспехи. А взгляд из-под лобья, которым он мог одарить случайного встречного, обладал такой силой, что мог остановить на улице идущую приличной рысью полицейскую лошадь. Муран был неразговорчив по природе, но обета молчания среди его табу не значилось. Вскоре Герти убедился, что из его грозного помощника вполне можно вытягивать отрывочную информацию, если осторожно тянуть. Постепенно, изо дня в день, информации этой становилось все больше, и Герти по привычке обобщал ее, сводя воедино и открывая для себя все новые и новые детали о своем работнике. Про свое детство Муран вспоминать не любил. Происходивший из небольшого полинезийского племени, паровые механизмы и каменные дома он увидел лишь в отрочестве и с тех пор преисполнился к ним значительным уважением. Впрочем, членам его племени столкновение с цивилизацией далось высокой ценой. Их маленький остров присмотрела под свои нужды каучуковая компания, после чего сделка стала лишь вопросом времени. Вскоре племя с удивлением узнало о том, что земля ему более не принадлежит, а чудеса белого человека, заключенные в железной лопате, керосиновой лампе без стекла и пачке почтовых открыток, бессильно их прокормить. Пришлось перебираться в город, и старый добрый Скрепси с готовностью распахнул для новых обитателей свои объятия, гнилостные и опасные, как объятия восставшего из могилы мертвеца. Городская жизнь нелегко далась свободолюбивым дикарям, привыкшим к пасторальной тишине джунглей и вынужденных приобщиться к цивилизации со всеми ее достоинствами и недостатками. Муран еще в детстве вынужден был сделать несколько неприятных открытий, чрезвычайно его поразивших. Так, оказалось совершенно недопустимо охотиться на уличных кошек и свежевать их. Светящиеся по ночам плоды высоких стальных деревьев совершенно не годились в пищу. Паровой омнибус отказывался принимать подношения, зато обладал очень мстительным для божества нравом. Постепенно познавая городскую жизнь, Муран убедился в том, что табу у белого человека не меньше, чем у самого распоследнего дикаря с далеких островов, причем табу эти не раз поражали его своей непредсказуемостью. Однако в конце концов он решил, что жизнь в каменном городе накладывает свои ограничения, и подчинился правилам белых людей. Попытался принять сладкий яд цивилизации, отринув законы предков и сохранив на память о десятках поколений благородных дикарей лишь табу, которых, правда, придерживался неукоснительно и о которых не очень любил распространяться. Детали его становления в обществе Герти выведать не пытался. Муран быстро мрачнел, едва лишь разговор вскользь касался этой темы, и замолкал, ограничиваясь односложными, мало что проясняющими ответами. Но Герти и так представлял себе в общих чертах этот безрадостный период. В Истенде хватало людей, от Муана отличавшихся лишь цветом кожи, и их пример был достаточно красноречив. Начиналось это в детстве, всегда в детстве. Выросшие на улицах мальчишки, все имущество которых состояло из пары заношенных штанов до бутылочного осколка в кармане, не обращались на биржу труда. У них была своя биржа, исправно снабжавшая их заработком, а австралийскую каторгу – новыми клиентами. Сначала воровство, мелкое и покрупнее, стянуть в магазине яблоко или отрез ткани, сдернуть с приличной дамы ожерелье, силой отнять у того, кто младше, ботинки. Следующие остановки в жизни таких мальчишек были незыблемы и шли одна за другой в навеки устоявшемся порядке, как остановки лондонского метрополитена. Приложить булыжником возвращающегося домой джентльмена, запугать ножом уставшего кибмена, отняв у него дневную выручку. Ночные улицы любят дерзких и смелых, только любовь эта, как и прочие чувства, длится недолго, кончается все той же каторгой или же виселицей. Кто поудачливее, может протянуть много лет, а у кого удачи поменьше, может встретить очередное утро в сточной канаве. Муан, судя по всему, сообразил это в тот момент, когда у него оставалась возможность выбора. В отличие от мистера Стиверса, который пошел по иной стезе, Скрепси, Вахикино 78, Вахикино, язык маори, плохое место. Мистра, проворчал новый секретарь-референт, когда Герти, тщательно подбирая слова, объяснил ему, кого предстоит отыскать. Скверное место, много злых людей, отчаянных людей, убить могут за медяшку, а за крону свою сестру в бордель продадут. Бывшие докеры, рыбаки, сбежавшие со своих кораблей моряки, не отработавшие контракта. В такое место, мистра, лучше не ходить, и дюжина Бобби не спасет. Стиверс это, без сомнения, знает, потому-то и скрывается в Скрепсе. «Этот джентльмен так сильно вам нужен, необычайно», — твердо сказал Герти. «Дело в том, что этот джентльмен, мистер Стиверс, мой старый приятель. Дело ваше, мистра, да только лучше бы вам иметь поменьше приятелей из тех, что живут в Скрепсе», — пробасил Муан, не скрывая хмурой гримасы. «Знаете, какая там есть пословица? Ночь заканчивается с рассветом, а дружба — с первой монетой. Ну, дружбы между нами давно нет, а вот дела кое-какие остались. Понимаешь, Муан, этот Стиверс мне остался должен кое-какие деньги. Вот я и интересуюсь, как бы его повидать, нанести приятельский визит. Много, некоторую сумму», — уклончиво ответил Герти. «Конечно, можно было сказать, что много, фунтов 200, например, но тогда он стал бы ощущать себя неуютно в обществе своего нового помощника. Как ни крути, он дикарь, отброс цивилизации, преступник и душегуб. Если узнает, что у Герти водятся подобные деньги, не придушит ли тайком прямо здесь, чтобы выпотрошить шкафы? Нет уж, лучше быть скромным клерком, каковым он и представился Муану, предпочтя умолчать о своей службе в канцелярии. Связываться с крысой не станет ни один преступник, будь он хоть трижды бывшим. Сумма не так уж велика, но важен принцип. Стиверс, приятель мой, от встречи, видишь ли, уже много лет уклоняется, и визит наносить не спешит, так что придется нам самим его отыскать. И, раз мы ничего не можем поделать со Скрепси, надо вытащить этого парня из Скрепси, как моллюска из раковины. Из раковины, лишь бы не вышло, как у полевых хирургов в госпиталях бывает, мистра, когда они щипцами шрапнельную пулю из брюха вытащить пытаются, а та лишь глубже в мясо уходит. А сам ты про Стиверса не слышал? Полинезиец лишь помотал массивной головой. Не припомню такого. Он не из тех, что потеряются в толпе. Весьма лихого нрава человек. За словом в карман не полезет, разве что за кастетом. Это не вызвало у Муана ни малейшего интереса. В Скрепсе иных и не бывает, мистра. Говорят, за ним и покойники числятся, осторожно сказал Герти, но и этим не пронял своего референта ни в малейшей степени. Невелика заслуга. В Скрепсе и десяткам покойников никого не удивишь, мистра. Есть свои специалисты. Тивен Брукс, например, крючком еще кличут. Докерским крюком человек 5 выпотрошил. Или Алькольм Берджес, который обоих родных братьев убил за полбутылки джина. Эвин Красноперый того, кто ему не по нраву пришелся, на лоскуты режет. А еще Эйк, конечно, но с ним дело темное, сами знаете. Какой еще Эйк? На всякий случай уточнил Герти. Эйк ночной жнец, конечно, какой же еще? Его еще кличут Эйк кожаные перчатки и Эйк защитник проституток. Герти невольно фыркнул. Какие нелепые прозвища. Надеюсь, мистра, вы никогда не встретитесь с ним на улице, чтоб сказать ему это, нахмурившись, заметил Муан. Газеты пишут, что Эйка не существует, да только в Скрепсе больше верит тому, что видит, а не тому, что читают, и тому, что поутру находит в закоулках. Говорят, у парня на счету уже 15 душ, а еще говорят, что его невозможно увидеть. Видит его только тот, на кого он сам положил взгляд, и лишь один миг. Вот так вот, мистра. Еще один психопат-убийца, пробормотал Герти, ощущая некоторую неуютность, которая сама собой образовалась меж внутренних органов. Немного ли их в последнее время собирается в Новом Бангаре? Быть может, здесь какая-то международная конференция работников ножа и удавки? Сперва бангорская гиена, теперь еще этот. А нет, мистра. Муран закатил глаза. Эйка защитника проституток с гиеной не равняйте. Он невиновных не трогает. Таков уж у него принцип. А кого трогает? Поинтересовался Герти. Тех, кто груб с уличными дамами. Есть, знаете, такие джентльмены, что и рады поглумиться над Молли 79, Молли Англ, Молли, проститутка, сленг, коль уж денег им заплатили. Кто синяк поставит на память, кто гадость какую-то в койке выкинет на нетрадиционный манер. А бывают и такие, что любит ножичком девушку пощекотать. Вот с такими Эйкой сходится. Выслеживает на темной улице, потом бесшумно подкрадывается и... Мутунга 80, Мутунга, язык маори, конец. Муран так красноречиво и легко провел пальцем по кадыку, что Герти поежился. Жест ему не понравился, да и слово прозвучало зловеще. Перерезает им глотку, не сразу, мистер из 16-го. Чаще всего на части разбирает прямо на улице. Нож у него острый, да и навыки как у какого-нибудь хирурга. Иной раз так над человеком поработает, что наутро в подворотне целую груду свертков находит, и каждой бечевкой перевязан, ну прямо как у мясника в лавке. Так может, это и есть тот самый таинственный Уинтербласом? Напряженно спросил Герти. Но Муран убежденно замотал головой. Никак не может быть, мистра. Эйк работает по своей части и только в скрепсе, да и визитных карточек не оставляет. Его и так хорошо знают. Герти вздохнул. А жаль, красивая бы вышла теория. Эйк-защитник проституток обнаруживает в подворотне бумажник некоего Гилберта Уинтербласома, уже лишенный денег, зато с запасом визитных карточек, и решает обновить стиль работы, оставляя на месте каждого убийства особый знак. Наверняка никакого Эйка не существует, вяло заметил он. Уличные слухи и пьяные домыслы, как обычно. Не удивлюсь, если истории о нем сами проститутки и рассказывают, чтоб клиенты не обижали. Его скепсис ничуть не поколебал уверенности Муана. Впрочем, с учетом его габаритов и массы, поколебать его могла бы разве что трехфунтовая пушка. Слух или нет, да только за последний год проституток почти не трогают. Раньше-то бывало всякое. И руки-ноги ломали, и носы, и деньги отнимали. А сейчас даже пальцем тронуть боятся. Весь скрепси знает, что эйк-защитник проституток после заката выходит на улицы. И горе тому, с кем его дорожка пересечется. Мол ли его едва ли не своим святым покровителем считают. Герти покровительственно усмехнулся этому дикарскому суеверию. Домыслы и фантазии, только и всего. Современная мифология. Будь ты образован, Муран, ты бы хорошо это понимал. С каждым днем наука все дальше переносит черту неизвестности, ту границу мира, который прежде казался нам таинственным и пугающим, мир, который мы сами населили воображаемыми существами и чудовищами. Но человеческая психика особого свойства. Чем меньше остается места для этого вымышленного мира, тем отчаяннее мы пытаемся заселить его последние темные уголки. Видимо, несмотря на весь современный прогресс, внутри мы все еще сущие дикари, непривычные к свету и одиночеству. Но Муран, определенно чуждой философии, перебил его. В скрепсе много темных уголков, мистра, в иные и заглядывать не хочется, это верно. Бывает, конечно, что и люди сочиняют, мало ли что кому привидится. Вот взять хотя бы паточную леди, в нее только детвора и верит. Но вот Эйк, что это за паточная леди? Страшилка для детей, махнул огромной рукой Муран. Говорят, ночью по улицам ходит леди, элегантная, вся в черном, на лице вуаль, и молча внимательно на всех смотрит. До взрослых ей дела нет, но вот если видит ночью на улице ребенка, то все. Паточная леди протягивает ему руку без перчатки, и глаза у нее светятся таким светом, что ребенок не может противиться. Кладет свою руку в ее ладонь, и ладонь мгновенно делается липкой, как патока. Если кто-то ее ладони коснулся, то уже вовек не оторвется, как муха к липучке. Паточная леди уходит, и ребенок вместе с ней. Больше его никто никогда не увидит. Занятная история. Наверняка родители придумали, чтоб детей вечером домой загонять, проворчал Муран. Вот в паточную леди я только в детстве и верил. А Эйк, сейчас мне до него дела нет. Ни до него, ни до паточной леди. Мне нужен Стиверс. Тогда сделаем так, мистра. Муран вздохнул. Меня в скрепсе худо-бедно знают, лицо-то у меня примелькавшееся. Схожу на разведку, поспрашиваю у старых приятелей, закину, так сказать, сети. Вдруг где-то вашего Стиверса и видали. Ну а как узнаем, где он, будем думать, как вам беседу устроить. Ай, согласился Герти, которому подобный план показался весьма удачным. Так и поступим. Спустя неделю Герти пришлось признать, что план не был так хорош, как ему сначала показалось. Каждый день Муран отправлялся в Скрепси и проводил там по много часов, иногда возвращаясь лишь под утро, в обрамлении грязно-розовых рассветных лучей. Каждый раз Герти требовал подробный отчет, и бывший головорез, с трудом устроившись на чересчур хлипком для его тела стуле, вспоминал детали своих похождений вплоть до мельчайших подробностей. Причем подробности эти редко радовали его нанимателя. За неделю он посетил несколько десятков пабов, подпольных карточных залов и публичных домов, но все это без ощутимого результата. Ему удалось напасть на след Стиверса, но след этот оставался холодным и призрачным. Стиверс не был крупной фигурой в Скрепси, однако кое-где его имя было на слуху. Известность он заслужил благодаря не столько жестокости, сколько дерзости. Мало кто из грабителей осмеливался промышлять в других районах, под самым носом у полиции. Стиверс делал это, откровенно забавляясь. То ли бросал вызов полиции, то ли попросту был слишком глуп и напорист. Едва ли он предполагал, что его делом заинтересуются в самой канцелярии. Герти мог лишь посочувствовать незадачливому грабителю. С месяц назад его видели в дохлой свинье, обстоятельно докладывал Муран, пытаясь счистить со своего нового костюма следы ночных похождений. Выбил одному за булдыги глаза кружкой. Говорят, в последнее время сделался как будто не в себе. Стал слишком вспыльчивым, догадался Герти. Видимо, чувствует, что полиция сидит у него на хвосте, нервничает. Напротив, мистер, стал спокойным, как рыба. Сквозь людей, как сквозь пустое место смотрит. Приятелей старых не узнает. Ну и всякое говорят по углам. Мол, готов Стиверс. Поплыл. Понимаете, не вполне. Поговаривают, со шприцем не расстается. Герти осенило. Так он морфинист, что, не понял Муран. Стиверс колет себе морфий, нет, рыбий жир, буркнул полинезиец. Но Герти был слишком напряжен, что поценить шутку. Судя по всему, дело было плохо. Если Стиверс пристрастился к наркотическим зельям, долго он на этом свете может и не продержаться. Скрепси не свойственна жалость. Того, кто стал слишком слаб или беспомощен, в очень скором времени ждет плохая судьба. И даже животная жестокость в сочетании с выдающейся дерзостью будут бесполезны. То, что Стиверс долго не протянет, сделалось ясно в самом скором времени. «Парень совсем плох», — доложил Муран, вернувшийся из очередной вылазки, уставший и мокрый. «Поговаривают, старый Стиверс скоро забудет, как его зовут, и пузыри начнет пускать. Многие от него отвернулись. Зелье в Скрепсе всегда в ходу, но тех, кто к нему крепко пристрастился, за людей не держат. Люди, пристрастившиеся к наркотикам, не отвечают за свои поступки», — вздохнул Герти. «Несчастные, опустившиеся существа. Я читал про китайские опиумные курильни и прочее в этом духе. Они заслуживают лишь жалость. В Скрепсе такие заслуживают лишь кирпичи 2 фута веревки», — проворчал Муран, нисколько не тронутый. «Там порядки простые. Кто своей голове не хозяин, на того положиться нельзя. А голова у них как трухлявая пальма, снаружи может и нормальной выглядеть, а внутри черт знает что. Такие быстро из дела выходят. Нынешней зимой, например, рынки Тотца и Терджиннингс решили одно дело провернуть, паровой катер с серебром ограбить в порту. Никто не знал, что Джиннингс на зелье подсел. Скрутили охрану, значит, а капитан не дурак оказался и не трус. Начал палить из Винчестера. Набежали Бобби, порт оцепили. Так Джиннингс схватил приятеля в охапку и сиганул за борт, прямо с мешком серебра в зубах. Вообразил себя рыбой. Захлебнулись. Понятно оба. Как бы и ваш приятель Стиверс не вздумал что-то подобное учудить. Если он взаправду так вам нужен, лучше бы быстрее его за жабры брать, вот что я думаю.